Межерова и Карла Каладзе, Кайсына Кулиева и Давида Самойлова. Если о Марине Цветаевой или Анне Ахматовой сказал, быть может, самые весомые в наши дни слова признания. Но, конечно, строгая избирательность его была наглядна. Не решусь утверждать, что он во всех случаях был справедлив, как всеведущий и беспристрастный судья. Ничто человеческое. Но мне кажется важным указать на устойчивые основы его этики, делавшие его приговор чужим стихам, даже когда он казался или был несправедливым, лишенным всякого оттенка зависти, соперничества или конкуренции. Прежде всего, в литературных отношениях, как и во всяких иных, Твардовский не умел лгать. Притворяться, что ему что-то понравилось, из редакционных ли выгод, чтобы поддержать дружеские отношения или просто из чувства самосохранения, оберегая свой покой, Твардовский не умел катастрофически. Понимая, что у него вымогают поощрение, нарочно иногда, чтобы не сбиться с компаса правды, говорил в глаза автору резче, чем сказал бы за глаза. Замечал я и то, что поэтов, увенчанных или вознесенных модой, Твардовский оглядывал с прищуром более острым, чем безвестных и начинающих. Если в начинающем видел искру Божию, готов был помочь ее раздуть, но ранних знаменитостей не щадил. И не по чувству профессиональной ревности, я думаю, а от того, что не терпел шелухи, внешних примет признания, камуфлирующих истинные достоинства. В таких случаях он отвергал чужую рукопись без снисхождения. Уверял, если сразу сказал, что думаешь, дальше разговаривать легко. Много раз откровенно и взыскательно говорил он с Евгением Евтушенко, одобрял одни его стихи, подробно разбирал и отвергал другие. «У вас импровизационный талант», — говорил ему Твардовский, «но нет драгоценной для искусства способности возвращаться к разначатому. Вы умеете захватить территорию противника, но не умеете закрепиться на ней, обеспечить тылы, окопаться и так далее». О стихотворении «Баллада о смертнике» Твардовский сказал, «Вы нагоняете на читателя страх. Ох, эти поэты — отчаянный народ, как бы он над собой чего не сделал, а не надо пугать». Вот в другом стихотворении у вас сказано о поэтах, что один из них с брюшком, другой пошляк в жизни, но в них где божественный глагол. А я думаю, что не обязательно поэт так уж непригляден. Это все кокетство и заискивание перед читателем. Поэт может быть строен, красив и даже должен быть таким в молодости. А кроме того, я не верю, чтобы ваш пошляк, если я верно его угадал, когда-нибудь чувствовал себя поэтом по существу. Пошляк он пошляк и есть. К чести Евтушенко, надо сказать, что он достойно выслушивал эти малоприятные речи. «В прошлый раз вы довели меня до слез. Сейчас я едва сдержался», — сказал он Твардовскому, — «но следующую вещь опять принесу вам». «Даровитый человек», — рассуждал после его ухода Твардовский. «Но, к сожалению, поэзии русской как следует не знает. Я спрашиваю его, зачем тут у вас женская рифма? Он не знает. Это еще не поэзия, а импровизация. И потом самоупоен. Прожектор наилучше убегает от него, а он за ним гонится, чтобы снова под него попасть». «Сейчас в моде не застегивающиеся рифмочки», — рассуждал по другому поводу Твардовский. «Старушка Таруса. Все это рифмы-пифмы. В народном стихе встречаются неточные рифмы, но всегда закономерные. Бери свою шубу, чтоб не было шуму. Многие наши молодые ушиблены звукописью. Если у них идет католический, то в следующей строке непременно калиткой. А ведь звукопись — лишь одно из малых средств поэзии, и выходит виртуозно, но пустовато». Нерифмованные стихи Твардовский откровенно недолюбливал. Однажды он вернул мне стихотворение довольно известного поэта, которое мне нравилось и за которое я хлопотал. «Пока я здесь редактор, не приносите мне белых стихов, печатать не буду», — полушутя сказал А.Т. «И вольные мысли Блока не напечатали бы. Наступила пауза,